которые могли бы защищать свою страну от врага, создавать новое оружие на закрытых полигонах, выращивать на полях хлеб, поддерживать разгромленные деревни и станицы. Те самые враги народа, которые в эти страшные предвоенные годы целыми бараками умирали на Колыме от голода, цинги или под пулями озлобленной охраны. До начала войны оставалось совсем немного. С газетных полос улыбчиво смотрели на читателя и обнимались Молотов и Гитлер. Многозначительное фото. На первый взгляд казалось, что после строгого приказа по Дальстрою об увеличении овощных продуктов на местах для совхозов наступят светлые времена. Будут и люди, и специалисты, и техника, и все, что требуется для доброго и необходимого дела. Только бы сумели развернуться специалисты в совхозах. И тут же новый приказ, вызванный катастрофическим падением всех объемов работ на приисках. Под угрозой летняя промывка золота, поскольку не подготовлены за зиму карьеры над золотоносными горизонтами. Под угрозой карьера генералов и полковников всего руководства Дальстроя. Им грозит не отставка, не понижение в звании, а нечто более страшное. На передовую в случае войны под бомбы и пули. Чего не сделаешь, чтобы спасти собственную шкуру? Уже чистят Магадан, снимают вольных и заключенных с заводов и порта, под метлу гонят из городских лагерей, заодно из приморских совхозов, с лесозаготовок, с трассы. И машины везут новеньких, взамен погибших или погибающих в 14 инвалидных лагерях. А Сапатов, Хорошев и Морозов идут к заместителю начальника западного управления с просьбой укрепить совхоз, чтобы выполнить задачу по удвоению овощной продукции. Такую программу, отпечатанную на машинке, они несут перед собой как щит, поскольку не очень понимают, что творится в высших эшелонах дальстроевской власти. Кораблин с потемневшим от непрестанных забот лицом мрачновато встречает посетителей и заранее знает, о чем будут просить. Молча показывает на стулья и спрашивает: «Что у вас?» «Вот». И Сапатов кладет перед Кораблиным три листа, где машинистка аккуратно перепечатала все, что требуется для совхоза. Кораблин отодвигает листы от себя и смотрит на посетителей, как суровый отец на детей. «На днях, — говорит он, — из совхоза на Мальдяк будут отправлены все заключенные, кто способен ходить и подымать кайло или лопату, и механизаторы, и плотники, и специалисты. Как вы будете работать, не знаю, но все планы остаются. Управление потребует, чтобы продукция совхоза была не меньше плановой. Вот так. Не вскакивайте, Морозов, не надо громких фраз. Золото дороже всего. Это вы, надеюсь, понимаете, или нужно докладывать Федору Вячеславовичу?» Сюда, через двери и приемную, доносится заикающий крик подполковника. Он разносит какого-то начальника прииска. Хорошев понял, что пора уходить. Он встал. Поднялись и Сапатов с Морозовым. «Возьмите ваши бумаги, — сказал Кораблин, — и не судите меня строго. Ситуация, сами понимаете». Дверь распахнулась. Влетел красный от волнения Нагорнов с бумагой. Не поздоровался, оглядел мельком, спросил, «Чего здесь крестьяне?» И, не дожидаясь ответа, грубовато толкнул капитана Сапатова. «О, а я думаю, кого бы мне послать на место снятого сегодня начальника лагеря на ударнике? Так вот, капитан, 24 часа, и прибыть на новое место. Приказ получишь завтра. Все, есть вопросы?» Спускались по лестнице. Хорошев поддерживал Сапатова под руку. Капитана шатало. Чего-чего, а вот такого фортеля от судьбы он не ожидал. Надо ему было идти сюда, но теперь плакаться поздно. Через 5 дней в совхозе появился отставной командир Вохры Седых. Первый раз в жизни он столкнулся с земледелием, о котором знал столько же, сколько об устройстве своих наручных часов, о чем прямо сказал агрономам и зоотехнику с механиком, когда знакомился. А бедняга Сапатов, выписав напоследок 3 литра спирта из совхозного склада, отправился на самый отстающий участок прииска «Ударник» способствовать увеличению добычи золота. Все перемешалось в Дальстрое, построенном на военный манер. Нехватка продуктов питания, перебои со снабжением через Охотское море еще никогда не обострялись до такой степени, как зимой 1940-1941 года. В эту зиму, как потом выяснилось, погибло на приисках несколько десятков тысяч заключенных. Другие десятки тысяч были отправлены в инвалидные городки, которые уже сделались обширнейшими из всех лагерных гнезд. Полигоны на приисках обезлюдили, оставшиеся рабочие с трудом передвигались, по 10 человек впрягались в сани с коробом и медленно тащили породу к отвалам. В очередной раз, объехав прииски, подполковник Нагорнов, теперь уже не расстающийся с плеткой на правой руке, решил побывать в совхозе. Единственная, хоть и небольшая надежда на какой-то источник продуктов, в которых лекарства от цинги. Он приехал на этот раз не один, а с начальником политотдела, подполковником Сенатовым, красивым, холеным и подчеркнуто чисто одетым человеком лет 40. Политработник, кажется, впервые увидел теплицы, бригады возле парников, где готовили навоз для розжига, в дыму костров, запахами скотного двора, свизгом недалекой циркулярной пилы. И наморщил нос. Понять здесь что-то доходчивое 2 офицера просто не могли. Единственное, что успел сказать Хорошев, была полупросьба. «Если последних наших рабочих заберете, то совхоз не сумеет провести вовремя посевные работы. Они целиком зависят от парников, где выращивается рассада». Разговор не получился. Орать и командовать Нагорнов уже устал. Сказал, когда садились в машину, «Сегодня в 6 кораблину, в 6». Он и Сената вошли в кабинет Кораблина, когда агрономы и Седых уже достаточно поговорили, выложив все претензии. Первое, что сказал Нагорнов, удивило. На Мальдяке сегодня не вышло на работу 1/3 заключенных, больные и симулянты, убедившие врача в своей немощи. цинга и истощение –